Глава 9. Флейты златокрылых. Идеал. Человек, который всю жизнь вечером живет радостным ожиданием завтрашнего дня, а утром каждого следующего дня встает с твердым осознанием того, что этот день наступил. Книга света. В тот день на Чемоданова снизошло вдохновение. Оно отыскало его в объятиях Морфея, бесцеремонно отряхнуло от крошек сна и вручила кусок одноцветного скульптурного пластилина. Петруччи сел и послушно принялся лепить человечков. Примерно через полчаса к нему без стука вошел Меф и, не сказав даже «доброе утро», направился к зеркалу. У самого Мефа в комнате зеркала не было. — Решил с собой полюбоваться? Тебя что, Вихрова покусала? — поинтересовался Петруччи. Он сидел на полу и старательно дышал на вылепленного человечка, оживляя его. — Нет. «Мне кажется, у меня лицо меняется», — сказал Меф. Чемоданов был единственный, кому он об этом сказал. Дафна немедленно забила бы тревогу, выдав больше внимания, чем он был бы способен переварить. Петруччи же настолько интересовался только сам собой, что помнить о других был органически не способен. «Прыщи?» — радостно спросил Чемоданов. «Нет. Само выражение лица. Высокомерное, резкое. Глаза запали». «А я-то думал, нашего полку прибыло!» — разочарованно протянул Чемоданов и вдруг ляпнул такое, глубину чего сам и не осмыслил. «А про выражение чего ты удивляешься? Печать Каина! Бог шельму метит!» — заявил он и снова принялся пыхтеть на пластилин. Меф содрогнулся. Он слышал об этом и прежде, и даже замечал, что у большинства их клиентов неприятные лица, но никогда не пытался систематизировать. Не оживляется никак. А, это же комиссионерский пластилин. Не надо было у мрака заказывать. Можно было и в худсалоне купить, бубнил в эту минуту Чемоданов. Обнаружив, что Меф продолжает жадно слушать, он сказал. В общем, как пьяниц беспроигрышно видно, так и всяких прочих. У всякого порока свое клеймо. Просто у одних лицо дольше сопротивляется, у других меньше. И Чемоданов снова засопел на пластилин. Сегодня Петруччи был в кожаной жилетке без рукавов. Жилетка шла Чемоданову гораздо больше пестрых свитеров. В ней он смахивал на цыгана. Руки у него тоже были цыганьи, тощие, без видимой мускулатуры, но жилистые и цепкие. Правый бицепс обвивала татуировка, ленточный китайский дракон. «Да что же это такое? Не хочешь оживать, собака такая!» — ворчал Чемоданов. Кусок пластилина, от которого Петруччи настойчиво требовал жизни, внезапно сам собой смялся, принял новую форму, выскользнул из рук Чемоданова и на столе заплясал маленький глумливый комиссионерчик. «Папаша, папаша, и бездай!» — пищал он, протягивая к Петруччи ручки. Чемоданов кивнул, взял со стола словарь и с размаха опустил его на голову комиссионерчику. Под книгой что-то хлюпнуло. «А те, что недвижимостью занимаются, эти как умные обезьянки. Взгляд у них такой чик, рентген, а потом снова сладенький», — продолжая прерванный разговор, сказал Чемоданов. Меф невольно представил себе быстрое, умное, сладкое лицо. «А ты наблюдательный», — сказал он. Петруччи не стал прикидываться польщенным. Мания величия имеет кучу минусов и лишь один большой плюс. Тех, кто ею страдает, невозможно удивить. «Я же из глины много леплю, не только из этой дряни. У меня это профессиональное». «А ты с детства лепишь? Давно начал?» — спросил Меф. Когда он познакомился с Чемодановым, тот уже достиг лепки высокого уровня. Получается, начал раньше. «Да, я был задумчивый ребенок. Правда, задумчивость моя была слабоумного характера. Прихлопнуть кому-нибудь пальцы дверью, связать веревкой, кинуть камнем. А потом мне как-то купили белую глину, и не какой-то там вонючий пластилин. Ну, я и подсел». Петруччи ностальгически шмыгнул носом. «Ты, Буслаев, не страдай. У тебя, конечно, уже есть печать. Но на начальной стадии. Жить пока можно. И вообще я завидую тебе белой завистью. Ну, может, с небольшими черными прожилками», — добавил он покровительственно. «Почему это завидуешь?» — заинтересовался Меф. «Ну, ты как-никак наследник конторы. Девчонка у тебя есть. И вообще ты на рожу симпатичный. А я вот моральный уродец, и как ни крути, мне приходится тщательно эксплуатировать эту тему», — заявил он. Меф взглянул на Дарх. В его витых спиралях заблудился солнечный луч. Луч метался, бился о края, как загнанный, и вдруг исчез. Сожравший его Дарх имел удовлетворенный вид. Чемоданов в раскачку вошел в приемную и с размаху плюхнулся в кресло. Улита оценивающе уставилась на него. «Ну, и как ощущения? Ничего не чувствуешь?» — ласково спросила она. «Нет». «И совесть не чешется. Когда садишься на червяков, извиняйся перед ними, пожалуйста. Им ведь обидно, хотя они и маленькие», — пояснила ведьма. Чемоданов подскочил на метр и с ужасом уставился на сверток. Сквозь газету поступала красная кашица. «Что это?» «Корм для рыб. Мотыль. Я завела себе золотую рыбку. Ее зовут Федя». Улита кивнула на свой новый стол, где между двух черепов чернильниц стоял аквариум. В аквариуме, плохо понимая, куда она попала, плавала пучеглазая рыба. «Это и есть Федя?» — невинно спросила Вихрова. Только она умела маскировать ехидство так, что наружу не проглядывало его ехидство мохнатых ушей. «Точно. Но я уверена, что это рыб мужского пола. Женский пол я на дух не переношу, даже в виде кильки в консервной банке», — заявила Улита, выразительно уставившись на Нату. «Кто бы сомневался. Но вообще-то, когда девушка твоего плана заводит себе живность, пусть даже хомяка, это говорит о многом», — сказала Ната. Улита щелкнула ногтем по стеклу аквариума. Рыб Федя заметался, не понимая, откуда взялся звук. «Ты хочешь сказать, что только пушистые дафночки могут заводить себе котиков?» — мрачно спросила ведьма. «Заводить могут все, но есть определенный тип девушек, у которых никогда не было ничего живого. Ни крыс, ни собак, ни попугайчиков, ни кактуса на окне. Они просто органически не способны ни за кем ухаживать. Так вот, когда такая девушка заводит себе рыбку Федю, это уже кое-что. Это обычно говорит о чудовищном одиночестве и жажде любви», — заявила Вихрова. Улита посмотрела на нее долгим взглядом, таким проникновенно прозрачным и отрешенным, что Нате стало не по себе. Она представила себе, как клинок входит в горло и выходит позвоночника. «Сколько раз я клялась не дразнить ее», — сказала себе Ната, ощущая, как внутри у нее все замерзает. Дверь резиденции распахнулась. Мефодий набрал в грудь воздуха, чтобы разобраться с наглыми комиссионерами, но воздух так и остался у него в груди, не превратившись в слова. В резиденцию ввалились Аида Плаховна и Арей. Плаховна, бодрая и оживленная, сразу затопала к кабинету на своих треугольных старостью ножках. Сила, сродственная той, что тянет гусей осенью лететь на юг, а ночных бабочек биться в стекло фонаря, влекла мамзелькину к бочонку. «А если ей не дать медовухи?» — спросил как-то практичный Чемоданов. «Не дашь, она и так возьмет. А то и притащится за тобой раньше времени. Заявит потом, что перепутала имя и четыре буквы в фамилии», — резонно ответил Меф. Арей задержался у двери. Он пошатывался. На лбу запеклась кровь. Под мышкой мечник держал сверток из толстой мешковины. Из свертка выглядывали мундштуки двух флейт. Взять флейты светлых просто так, ничем не обмотав, Арей, как создание мрака, не смог бы. Мефодий попытался загородить сверток от Дафны, но опоздал. Она уже заметила его и в ужасе уставилась на флейты. Даф слишком хорошо поняла, что это означает. Арей поморщился. Однако теперь прятать флейты или натягивать на мундштуки мешковину было поздно. «Надо было оставить снаружи», — проворчал он. «Златокрылые вас выследили?» — спросил Меф. Арей покачал головой. Чтобы не упасть, он был вынужден опереться о дверной косяк. «Встреча была случайной. Ее никто не ожидал. Ни я, ни они. Я так и не понял, кто атаковал первым. Эта пара златокрылых всем была хороша, но они подпустили меня ближе, чем следовало». Дав слушал, дрожа. Арей ничего не замечал. Ему порой не хватало такта, когда он увлекался и начинал говорить о том единственном, что действительно его интересовало. «На их месте я держал бы разрыв метров 6-8. Тогда второй успел бы завершить Маглодию, пока я разбирался с первым. Но и без того им почти удалось меня прикончить. Если бы Аида не подобрала меня, «Я долго бы валялся», — сказал Арей. Барон Мрака предпочитал воспринимать жизнь просто. Златокрылые не успели завершить Маглодий, поэтому он лишь ранен. Завершили бы, уже они понесли бы в Эдем его меч и дарх, тоже для надежности обернув их чем-нибудь. Внезапно Меф понял, что всегда смущало его в Арее и мешало попасть под влияние этого цельного характера. Порой глаза мечника застывали и подергивались пленкой, как у мертвых кур. В них появлялся мутный, неподвижный блеск, какой бывает у убийц. Нет, не у убийц-психопатов, а спокойных, деловитых убийц, вроде военных пулеметчиков или снайперов, для которых людей нет, а есть заградительная стрельба или мишени. Арий убивал будто нехотя, по необходимости, но в то же время не без ленивого удовольствия, которое испытывает профессионал, когда ему удается недурно сделать свою работу. Мечник опустился в кресло, из которого незадолго до этого спорхнул Чемоданов. Во взгляде улиты Петручи прочел, что если он вякнет о мотыле, исчезнувшем из кресла пару минут назад, это будет последняя шутка клоуна. Дверь скрипнула. Из кабинета начальника русского отдела, кокетливо прихрамывая, вышла Мамзелькина. В руках она цепко держала чашу с медовухой. — Не против, Ариюшка, что я у тебя тут пораспоряжаюсь? — спросила она. Начальник русского отдела что-то промычал, не открывая глаз. Мамзелькина глотнула медовухи, подержала во рту, посмаковала и проглотила. Желтоватые щечки, покрытые сеточкой старческих жилок, раскраснелись. Аида Плаховна пришла в хорошее расположение духа. — А ну, Буслаев, хоть сюда, разговор есть, — приказала она. Меф приблизился. Мамзелькина отвела его в угол и небрежным взмахом руки, выставив барьер против подслушивания, спросила. — Лихо ты с Яросом управился. Слышала, слышала. Сам или помог кто? Глазки старушки алчно сощурились. Меф молчал. — Ну, да хоть и помог бы. Ну, да ладно, все равно лихо, — бойко затараторила Мамзелькина. — Не ожидал ли гул, хоть дархом и подстраховался. Приглядываются к тебе в Тартре многие. Лигул-то не всем по нраву. Скупердяй он, бумажная душонка. В канцеляриях штаны просидел, всех паутиной оплел. Рубакам-то и служакам старым, вроде Арея, совсем плохо при нем стало. Эйдисы-то нынче ручейком текут, а не речкой. Горбун это знает, и зол на тебя. Ой, жди беды! Меф усмехнулся. Ждать беды от Лигула не новость. Просковью тут давеча видела. В Москве. Привет она тебе шлет. Продолжала честить Мамзелькина. Буслаев смутился. Как это? Она ж не разговаривает. И-и-и, милый, что я? Не мы их мало носила. Важно это, глазами-то говорят. Язык он так, по зубам потрепаться, для остановки автобуса узнать. Не верю. Не веришь? Ну и не верь. За что купила, за то и продаю. Заинтересовал ты ее. Да только не гордись сильно. Кого она в Тартаре-то видела? Выбор-то, сам понимаешь, из двух елочек, да и сосенки. Ты, милый, Прасковит, не верь. Непростая она. Лигул-то не за красивые глазки ее взял. — А зачем он ее взял? — спросил Меф. Аида Плаховна воздела лукавые глазки к потолку. — О, вот уж не знаю. Он-то мне не докладывается. Меф, научившийся разбираться во лжи, понял, что старуха что-то утаивает. — Дарх-то как? Шейку до крови не натирает? — поинтересовалась Мамзелькина. — Нет, все прекрасно, — сказал Меф, нарочитой оговоркой выдавая истину. Аида Плаховна, понимающе, хмыкнула. — И валькирии-одиночки не доверяй, осторожен будь. Через нее, через Прасковью, да через Дав беда к тебе оползет. Уж с какого боку, ой, не знаю, да только чую, — пропела она. Сухими пальцами Мамзелькина ущипнула Мефодия за щеку и, позванивая косой, засеменила к двери. — Ну, все, голубки, пошла я. Уж 20 минут на земле никто не помирал. Лопухой да и коли заметит, ой, диссертации научные защищать будут. На озон да на витамины все списывать. А что Мамзелькина у друзей-то гостила, ни одна собака не догадается. Продолжая бубнить, Аида Плаховна взялась за ручку двери и исчезла. Если стражи телепортировали всегда с четкой вспышкой, то мамзелькина втягивалась внутрь и исчезала с шашлычным дымком. По характеру исчезновений она напоминала Дафне Джиншу Гюльнару, которая давно сидела в кувшине. Однообразные шуточки про блондинок всех порядком достали. По приемной расплылся сладковатый, грустный запах кладбища. Казалось, старуха, исчезая, высосала из мира всю радость. «Подчеркиваю, когда-нибудь у нас закончится медовуха. Тогда старуха перестанет прикидываться доброй и всех прикончит», — сказал Чемоданов. «А другую медовуху раздобыть нельзя?» — спросил Мошкин. «Ну, или наложить на бочонок заклинание, чтобы он никогда не пустил». «Магия, что ли? Стреляного воробья тихлофосом не траванешь», — презрительно заявила Улита, и Евгеша почувствовал полную безнадежность своего предложения. В двери резиденции поскреблась тишина. Портрет Легула оскалился лошадиными зубами. По портрету поползла неосторожная, томная от летней жары муха. Зубы щелкнули, муха исчезла. «Черный юмор Аиды мне надоел», — решительно заявила Ната, подводя черту под недавним разговором. Меф улыбнулся. «Ты не знаешь, что такое настоящий черный юмор. Я тоже не знал, пока вчера сам не увидел. Мужик, продающий у метро памятники, высек на граните свой портрет. С датой рождения, со всеми делами, даже с черточкой. Стоит, улыбится. Мамзелькиной бы такой понравился». «Ей вообще дураки нравятся. Только напрасно дураки думают, что это им сильно поможет», — цинично заявила Улита. Арий сейчас просидел в кресле, закрыв глаза. Затем рывком встал и удалился в кабинет. Меф знал, что сегодня он будет отлеживаться. Золотые крылья стражей Арий унес с собой, а флейте в мешковине остались на полу. Дафна подошла и горестно присела рядом, глядя на грустно сияющие мундштуки. Лицо у нее было бледным. Из него точно выпили весь румянец. Она смотрела на флейты, и ей хотелось, с криком ворвавшись в кабинет Арея, броситься на него и расцарапать ему лицо. Что он понимает, этот тупой барон мрака, для которого убийство — спорт? Первым нанес удар, сорвал шеи золотые крылья, вот и все. Угрызений совести не больше, чем у пенсионера, который выиграл у приятеля партию в шашке. Разве он понимает, сколько раз заботливые, чуткие руки касались флейт? Сколько раз полные спокойной мудрости Маглодии поднимались в прозрачное небо Эдема? Сколько эйдосов отвоевано, сколько размазано липких и мерзких комиссионеров? И вот теперь флейты в мешковине, а их хозяев, которых она, Дафна, возможно, знала, больше нет. Лишь стражи мрака с их извращенным сознанием могут думать, что флейты — оружие. Это их мечи годятся только для войны. Флейты же света — прежде всего инструмент созидания и пробуждения. Боевые маглодии — это вторично. Они возникли лишь в последние тысячелетия, когда появилась необходимость защищаться от мрака. Какое оправдание можно придумать Арею? То, что он несчастен? Но не потому ли Арей несчастен, что он слишком часто сам причинял страдания, и оно по неумолимому закону вечности вернулось к нему с лихвой? Меф внимательно наблюдал за Дафной. Ему казалось, что она где-то далеко, не в резиденции мрака. Дафта бормотала что-то, то горестно раскачивалась, то слабо улыбалась, а под конец развернула мешковину и стала гладить флейты, точно они были живыми. Поведение Дафни укрылось от остальных. Мошкин сочувственно вздохнул. Улита покачала головой. Ната прищурилась. «Так, вякать не будем, но на заметочку возьмем». Депресняк сидел у ног Дафны и, прижав единственное ухо, смотрел на флейты. С таким видом коты и собаки глядят на огонь. Он и пугает их, и притягивает. Сына адского кошака и райской кошечки раздирали противоречия. Улита подошла к парадному портрету Легула и мокрой губкой стала энергично вытирать с лица горбуна пыль. Легул, начавший было приглядываться к Дафне, поспешно отвернулся. Губка — это, конечно, прекрасно, но только если от нее так не воняет прогорклым кухонным жиром. И откуда, интересно, ведьма ее телепортировала? — Буслаев, — сказала ведьма дежурным голосом. — Ничего личного, но советую начать шевелиться. Твоя девушка чуток потерялась и забыла, в какой очереди стоит. Растерявшись, Меф подошел к Дафне и мягко попытался взять флейты. Когда на нее упала тень, Даф вздрогнула. Дернула флейты, и получилось, что вместо мешковины Мефодий схватился за мундштуки. Быстрым движением он отобрал флейты, оставив в руках удав одну мешковину, и тут только понял, что произошло. Он держал флейты светлых голой рукой и не испытывал боли. Более того, его охватило странное чувство. Мефу казалось, что он стоит в осеннем, светлом и прозрачном лесу, а ветер, дующий откуда-то снизу, вдоль земли, закручивается вокруг его тела, и вместе с ветром закручиваются сотни желтых и красных листьев. Это было щекотное, тревожащее чувство, которое порой бывает, когда к радости примешивается легкая печаль. Сам не зная зачем, Меф поднес мундштук флейты к губам. Он действовал, не задумываясь, просто ему захотелось исторгнуть из флейты хотя бы один звук. Однако прежде чем он коснулся губами мундштука, другой флейтой он случайно задел цепь Дарха. Дарх налился тяжестью и рванул его шею вниз силой якоря. Выронив флейты, Меф упал на одно колено. Быстро оглядевшись, он понял, что никто ничего не заметил. Все произошло мгновенно. Улита продолжала тереть губкой физиономию Легула, сладко повторяя: «Где ж ты, родимый, так засвинячился?» Ната разбиралась с Чемодановым, а Мошкин изучал стыки мраморных плит. Одна Дав, кажется, поняла, что случилось. Она схватила Мефа за локоть. «Ты вырвал у меня флейты златокрылых!» «Прости!» «Я не о том! Ты их коснулся!» «Твоей флейты я тоже касался!» — сказал Меф. Он не понимал пока значения происходящего. «Моя флейта — другое! Я твой страж-хранитель, а сейчас ты коснулся их флейт, и тебе понравилось. Но тише, здесь больше ни слова», — прошептала Дав. Ее глаза лучились счастьем. В них Меф снова видел тот залитый солнцем лес. Оставив, наконец, в покое портрет Легула, Улита подобрала мешковиной обе упавшие флейты, тщательно их завернула и спрятала в стол. «Прозрачно намекаю, что сегодня на работе никого не держу. Арии нужно отдохнуть», — заявила она. «Мошкин, не кажется ли тебе, что ты забыл о чем-то важном? Не навязчив ли ты? Не утомила ли меня своим присутствием? Вихрова, ты-то у нас девушка умная, найдешь, как себя развлечь. Чемоданов, где Зудука? Иди взорви что-нибудь, не маячь», — принялась распоряжаться ведьма. Меф ждал, пока и до них дойдет очередь. «Буслаев, а ты чего тут топчешься? Иди стой на кулаках. Дафну возьми с собой, пусть поработает подставкой для секундомера. Завтра утром жду всех на работе в 8:00. И если к 10 ни одна скотина, кроме меня, не притащится, всех сглажу насмерть. Кого не сглажу, прокляну. В общем, все кыш. Не мешайте шефу отдыхать, а его покинутой секретарше ронять слезы в аквариум». Однако настрадаться всласть Улите не удалось. С улицы раздался знакомый треск двигателя. Ведьма метнулась и настежь распахнула дверь. В 5 метрах от резиденции мрака на чихающими выхлопами мотоцикле сидел Иссерх и нетерпеливо колупал пальцем краску на знаке «Стоянка запрещена». «Привет», — сказал он, улыбаясь. Сложно сказать, почему он не слез с мотоцикла. Должно быть, скрутил подставку по привычке скручивать с байка все, что не имело прямого отношения к разгону и торможению. Улита рванулась было к нему, но взяла себя в руки. «А, это ты? Ну, привет. Я тебя не ждала», — сказала она небрежно. «Конечно, не ждала. Просто летела к дверям так, что сшибала людей, как кегли. Оно и понятно, когда висишь, как танк, все, что легче слона, за препятствие не засчитывается», — громко произнесла Ната. Она знала, что в присутствии Сёрха убивать ее ведьма не станет. Вечером же и подавно не станет. Улита дама вспыльчивая, но не злопамятная. «Танковых людей не бывает», — укоризненно произнес Иссерх, ловко переводя разговор из опасной диетологической плоскости в философскую. «Как это не бывает? Учить им отчасть, дядя!» — удивилась Вихрова. «Не бывает. У танка куча уязвимых мест. Днище, бензобак, гусеницы, смотровая щель, пушка и так далее. А у человека танка уязвимых мест еще больше. Он и грустит не реже других, и страдает. И минуты, когда хочется поджать лапки, у него бывают. Слабые они и беззащитные, эти ваши танковые люди», — убежденно сказал хранитель. Ната фыркнула, на автомате обожгла Иссерха огненным взглядом и удалилась, по привычке охмуряя прохожих мужского пола в возрастной нише от 14 до 84 лет. «Свадебные шарики пошли, скатертью дорожка, напутствовала ее Улита, но тотчас, выбросив из головы Нату, запрыгнула на мотоциклетное стекло позади Сёрха. К ним, негодующе шагая, уже спешил толстый гаишник. Мало того, что Сёрх остановился там, где остановка запрещена, но и мотоцикл у него был без глушителя и номерных знаков. «Полицейский, подойдите сюда. Посмотрите на меня внятным и осознанным взглядом. Где тут у вас можно выпить чаю и вообще перекусить?» — задорно крикнула ему Улита. Мотоцикл рванулся и пропал в дымном облаке. Когда бензиновая завеса рассеялась, обнаружилось, что мотоцикла нет не только поблизости, но и на обозримом расстоянии. Изумленный гаишник проглотил свисток. Хоть мотоциклы и не боятся пробок, ни один мотоцикл не может исчезнуть так быстро. Напоследок Дафна успела обменяться взглядами с Сёрхом и безошибочно поняла, что хранителю есть что сказать ей. Интересно, получилось у него что-нибудь? Хотя, поручись за нее свет, дар бы уже вернулся, и она испытала бы то счастливое, невыразимое удовольствие, которое ни с чем нельзя спутать. «Как же я хочу летать!» — сказала Дафна депресснику. «Никто не может представить, как! Очень, очень, очень хочу!»